Но что такое парадигма? Это понятие ведет свою родословную от греческого слова «парадейгма», что значит «норма», «образец». Парадигма обозначает устоявшееся положение науки, которые обрели значение неукоснительных руководящих начал познания. Считается, что явления, процессы могут быть поняты, только если на них наложить в качестве схемы обязательного объяснения господствующие научные воззрения. Словом, парадигма — совокупность представлений, законов, принципов, которым рукоплещет ученый мир. Однако поставим вопрос так. Если допускается лишь то понимание фактов, которое санкционировано парадигмой, как возможен прогресс познаний? Здесь нас ожидает парадокс. Развитие науки осуществимо только благодаря тому, что она безжалостно разрушает здание, ею же возведенное ранее с такой тщательностью. Мы постоянно разбираем за собой мостовую, которой устлан пройденный путь. А с другой стороны, если путь пройден и можно пойти дальше, отчего бы не воспользоваться строительным материалом, что остается позади? Прогресс познания и происходит как смена парадигм, не только разрушающих друг друга, но и что-то оставляющих на будущее. Конечно, новое неравноценно. В одних случаях речь касается открытия явлений, которые сводимы к уже известным законам науки, здесь нет проблем. Больше хлопот доставляют факты, обязывающие видоизменять научные положения, приспосабливая их для объяснения этих непокорных явлений. Но в высшей степени перестройка знаний ожидает нас в случае, когда осуществляется переход к совершенно новым теориям, возникающим на основе принципиально иных законов и положений. Это сопровождается ломкой парадигмы, потому что тут уже не обойдешься прививкой нового к старому. Необходимы радикальные меры, требующие выдвижения парадоксальных идей. Понятно, что такой решительный шаг всегда труден. Он сопряжен с большими сдвигами в образе мышления ученых, в их психологии, в их симпатиях и антипатиях. Новое, можно сказать, продирается сквозь стену устоявшихся положений, канонизированных прежней наукой. Но побеждая, оно со временем набирает силу, обрастает авторитетом, и само становится парадигмой. Наступает стадия так называемой нормальной науки. Так определяет ее существование под началом утвердившейся парадигмы. Состояние нормальной науки продолжается, пока не возникнут отклонения, необъяснимые ни господствующей теорией, ни ее улучшенными вариантами. Тогда снова созревает революционная ситуация, которой присущи напряженные поиски свежих парадоксальных идей. На них вся надежда. Только они способны вывести науку из создавшегося положения. Таким образом, каждая парадигма проходит три стадии. Первое время ее встречают в штыки, как абсурдную, отказываясь принимать в науку. Тогда она, собственно, еще и не парадигма, а пока лишь новые теории с большим будущим. Затем наступает полоса признания, и новое знание входит обязательной частью в ткань науки. Наконец, на склоне лет все считают, что это само собой разумеется, наиболее дальновидные же задумываются, не пора ли парадигму заменить. В шутку замечено, что все великие открытия переживают три этапа. Вначале о первооткрывателе говорят «он с ума сошел», потом «здесь что-то есть», а в заключительной стадии это же так просто. Словом, получается, как у той нелишенной юмора школьницы, которая заявила: «Бедные гении, они вынуждены были открывать то, что мы проходим в школе». Так мы и движемся от одного рубежа к другому, сопротивляясь новому, затем принимая его и, наконец, уложив им мостовую, уходим вперед. От того, что новая парадигма рушит устои, без колебаний порывает с прошлым, Некоторым исследователям показалось, будто наука чужда преемственных связей, и каждая парадигма, стало быть, начинает все с изнова. Очень настаивает на этом известный американский ученый Кун, а за ним и еще ряд науковедов. Кун в этих делах авторитет. Это он рассказал, как происходят революции в науке и смена парадигм. Внедрил в обиход и само понятие парадигма. Однако по вопросам преемственности познания, впрочем, как и по ряду других, с ним трудно согласиться. Трудно, потому что как же тогда объяснить научный прогресс? Очевидно, он и возможен только потому, что все ценное, будучи однажды добыто человечеством, сохраняется и на последующих рубежах. Верно. Сохраняется не всегда в первозданном виде, а переосмысливается, и в этом преобразованном значении исправно помогает людям теоретически и практически овладевать внешним миром.